является неотъемлемой частью воспитания ребенка. Конец 174 страницы. Однако малыш, посещающий ясли, должен приспосабливаться к двойному режиму – ясельному и домашнему. Ему надо привыкнуть к нескольким материнским лицам – своей родной мамы и лицам сестер и нянь в яслях. Малышу надо помочь теплотой, вниманием, чтобы такое наслоение впечатлений прошло бесследно. Он должен привыкнуть к той мысли, что мама где-то недалеко, что он скоро ее увидит. Некоторые дети дома ведут себя нормально, а в яслях от всего отказываются. Другие, наоборот, в яслях расцветают, а дома плохо спят, становятся раздраженными. Родителям надо посоветоваться с врачом и воспитателями. Следует очень внимательно наблюдать за реакцией ребенка, за его самочувствием в яслях. Дорогие читательницы, вы, по-видимому, думаете, что мы совсем забыли о своей задаче помочь вам понять маленький мир вашего ребенка. Вовсе нет. Но необходимо с самого начала напомнить вам, как может быть опрокинут и разрушен этот маленький мир, если в начале своего жизненного пути малыш не встретит необходимой для него материнской любви. Слово «материнское» имеет обобщающий смысл и относится к любому другому человеку, который любит ребенка по-настоящему, по-матерински. Однако вернемся к нашему малышу и посмотрим, что с ним происходит в возрасте от 4 до 8 месяцев. Главным событием на этом этапе, которое потребует вашего постоянного присутствия, всей вашей любви и умения, является отнятие от груди. По согласованию с врачом, отнятие от груди может происходить и в другом возрасте ребенка. Отнятие от груди – это перемена пищи ребенка, переход от грудного кормления к питанию из бутылочки. Может быть, некоторые мамы считают, что это событие относится исключительно к вопросам питания, и разговоры о нем не стоит отводить место в этой главе. Однако говорить о нем надо именно здесь, потому что отнятие от груди – это в равной мере и эмоциональное событие, которое может глубоко отразиться на характере ребенка. Почему? Возраст от 4 до 8 месяцев – это такой период в жизни малыша, когда любая перемена приводит его в замешательство, а отнятие от груди – это именно такой случай. Представьте себе, с первого дня малыш пил молоко из груди матери, и это было для него огромным удовольствием, потому что во время сосания он утолял голод, потому что его держала на руках любимая мама. Нежно прижавшись к своей маме, он обретал покой, знакомился с жизнью. Конец 175 страницы. И вот в один прекрасный день все резко меняется. Вместо того, что было его счастьем, ему дают предмет, в котором находится продукт с непонятным вкусом. Ребенок нервничает, а маме кажется чересчур жестоким лишать малыша удовольствия. Поэтому многие мамы откладывают отнятие малыша от груди на более поздний срок. Иногда это наносит большой вред. Как выйдет ребенок из этого сложного испытания? Хорошо, если мать поймет его и поможет своему малышу. А если она не понимает всей важности этой проблемы? Процесс отнятия малыша от груди, его успех и неудачи, зависит от знаний и умения матери. В чем заключается успех? Ребенку требуется некоторое время на то, чтобы привыкнуть к новому питанию, а маме необходимо терпение. После этого периода малыш вновь обретает равновесие и выходит из испытаний повзрослевшим, более подготовленным к встрече с новыми переменами, а они не так уж далеки. Неудачное отнятие малыша от груди выражается в первую очередь в его отказе от любого молока, кроме материнского. Отвращение к молоку в связи с этим может сохраниться на много лет. Малыш отказывается от любого нового продукта. Он не приемлет никаких изменений. Даже привыкнув к новому режиму, он не даст себе умереть с голоду. Он неосознанно будет чувствовать то страдание, которое принес ему процесс отнятия от груди матери. Это испытание, как ни странно, оставляет порой такую рану,